Стейки из лосося с картофелем. На две порции 2 кусочка лосося, 2 картофелины, 1 луковица, 4 оливки без косточек, соль, перец, специи, оливковое масло. Лук очистить и нарезать кольцами. Картофель очистить и нарезать кружочками. Кусочки лосося посолить, поперчить, посыпать травами. Из фольги вырезать 2 квадрата, смазать их оливковым маслом и на каждый положить по кусочку лосося. Наверх кружочки картофеля, лук и оливки. Закрыть фольгу. Готовить на пару 40 минут.